Глава 11. Варя. Пройдясь отпаривателем по простому приталенному синему платью, надеваю его. Добавляю к нему тонкую серебряную цепочку, тщательно расчесываю кудри и собираю их в рыхлую косу. Бросив в сумку блокнот и ручку, достаю из шкафа черное пальто. В этот момент замок проворачивается, открывается дверь, и в прихожую заходит мама. Блин. Я рассчитывала уйти до ее возвращения. «Куда собралась? К этим?» «Да, Юля каталоги со свадебными платьями получила», отвечаю, наматывая шарф вокруг шеи. «Нужно выбрать, потому что времени в обрез». «Я думала, ты мне с ужином сегодня поможешь. Котлет пожарили бы». «В следующий раз, мам. Мне к свадьбе готовиться нужно». «К свадьбе», бормочет, разуваясь у порога. «Мы с твоим отцом расписались в местном ЗАГСе, накормили гостей тушеной капустой с сосисками и живем душа в душу 20 лет». «Сейчас все иначе». «Конечно», — усмехается мама. «У этих всегда все иначе». «Эти — это беломестные Юля и Сергей Николаевич. Близких родственных отношений между ними и моими родителями не получилось, потому что мой папа и его сестра — как ивановский ситец и дорогой китайский шелк. Даже не верится, что они родные. Отец рассказывал, что Юля с детства знала, чего хочет от жизни, и четко шла к своей цели. А Юля, в свою очередь, говорит о брате как о самом непритязательном и неприхотливом в мире человеке. Отсутствие точек соприкосновения, ноль общих интересов и, как итог, минимум общения. И я, как единственная связующая их нить. «Ты же знаешь, за кого я выхожу замуж, мам. Что тебя удивляет?» «Ничего уже не удивляет», — бормочет, уходя на кухню. «Чувствую, станешь Бжезинской, и о нас с отцом забудешь». «Не забуду», — бросаю через плечо, выходя за дверь. «Вот увидишь, еще в Лондоне побываете». Сбегаю по лестнице на первый этаж, выскакиваю из подъезда и сажусь в подъехавшее такси, которое через 40 минут высаживает меня у элитного жилого комплекса, в котором живут беломестные. «Проходи», — говорит Юля, пропуская меня внутрь и понижает голос. «Сережа дома». «Оу». Раздеваюсь, прохожу через просторный холл и останавливаюсь на пороге гостиной. Сергей Николаевич сидит на диване с бокалом виски в руке и смотрит в экран стоящего на низком столе ноутбука. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Варенька!» Повернув голову, отвечает мне мягко. «Как дела? Как учеба? Справляешься?» «Да, все отлично!» «К свадьбе готовишься?» «Да, готовимся с Юлей!» «Умница!» Улыбается покровительственно и показывает жене кивком, что аудиенция закончена. «Идем!» говорит она, увлекая меня в свою комнату. «Представляешь, Маринам каталоги из Москвы курьером отправила. А? Какая хорошая у тебя будущая свекровь. Цени, Варя». «Я ценю», — заверяю с жаром, чувствуя, как от удовольствия начинает покалывать щеки. «И обязательно позвоню, чтобы поблагодарить ее. Я думаю, она нам сама сегодня наберет», — улыбается Юля, подмигивая. «Ей самой не терпится узнать, в каком платье ты будешь выходить замуж за ее сына». «Ох!» От волнения немного потеют ладони, избивается дыхание, когда, усадив меня на диван, тетка кладет на мои колени белоснежный журнал с ламинированными страницами. «Обрати внимание на платье на странице 20 и 22. Это те, что я тебе отправляла в сообщении». Выпрямив спину и расправив плечи, я с благоговением листаю каталог, прибывший к нам прямиком из Италии с заездом в столицу. «Эти?» — спрашиваю, остановившись на указанных позициях. «Да». Садится рядом и прижимается своим плечом к моему. Кончиком указательного пальца я обвожу изящные силуэты. «Смотри, я предлагаю вот эти три варианта. Мне нравятся». Все они с открытыми плечами, кружевными корсетами и изящными юбками. Никаких рюшей, воланов и километров ненужной ткани. Все просто, но очень стильно. Закажем все три. Что? Это же безумно дорого. Как я объясню Стане? Выберем одно, остальные отправим обратно. Перебивает меня со смехом. Ты такая глупая, Варька. Мне просто не по себе, когда я вижу такие ценники. Оправдываюсь, испытывая колоссальное смущение. Сколько раз тебе повторять? Проговаривает Юля вкрадчиво. Принимай от своего мужчины все, что он дает, как должное. Это нормально. Мне стыдно, что я не могу ничего дать ему в ответ. Что значит ничего? А как же ласка, любовь и поддержка? Твои молодость, красота, образованность и покладистость. Этого так мало? Варь, Станис знает, какая ты и из какой семьи. Его все устраивает, потому что он от тебя без ума. Да, да, я знаю. Вздыхаю, кусая губы. Выбрось из головы все сомнения и посмотри на меня. Отстранившись, поворачивается ко мне всем корпусом и принимает театральную позу. Я тоже из бедной семьи, но Сережа ни дня не пожалел, что женился на мне. А ты? А я тем более. Я проживаю жизнь, о которой мечтала. Разве это плохо? Нет. Я должна была работать медсестрой в каком-нибудь фельдшерском пункте у нас в райцентре. Но вместо этого у меня модная галерея, интеллигентный муж и магниты из всех стран мира. Родители Сергея Николаевича не были против такой невестки. Юля, чуть подкатив глаза, тихо усмехается и подается ко мне. При наличии мозгов можно найти подход к любому человеку. Понижает голос до шепота. Даже к таким людям, как мои свекр и свекровь. Было сложно, да? Поначалу, потому что у них уже была на примете невеста для Сережи. Я буквально увела его из-под венца. Мама в разговорах о Юле не раз намекала на что-то подобное, называя ее ушлой выскочкой. Но я, зная, как она недолюбливает заловку, не обращала на это внимания. Ого, но тебе волноваться не стоит. Соперниц у тебя нет. Да и со свекровью, откровенно говоря, повезло. Мария Бжезинская — давняя и очень близкая подруга Юли. Они познакомились, когда их мужья работали в одном дипконсульстве почти 20 лет назад. Увлечение искусством моя тетя переняла именно от Марии. Та тоже владеет двумя огромными известными галереями в Варшаве и в Санкт-Петербурге. Сейчас они планируют совместный проект в Москве. Модное арт-пространство «Артхаус Фьюче». Вероятное место моей работы после того, как я получу диплом. Наши с Марией отношения ровные и довольно теплые. Она называет меня Варенькой или Барбарой на польский манер и считает, что из меня выйдет идеальная жена для ее единственного сына. Ни разу не посмотрела на меня свысока и не намекнула, что я ни одного с ними круга. Так что да, Юля права. Мне очень повезло со свекровью.